Глава восьмая. Пьемура разбудила вечерняя прохлада. Несколько мгновений он не мог понять, где находится, почему все тело ноет, а в животе урчит от голода. Вспомнив все, он рывком сел и нашарил за пазухой сверток с яйцом. Сорвав тряпки, мальчуган осмотрел скорлупу и, убедившись, что она цела, облегченно вздохнул. Над морем быстро сгущались тропические сумерки, последние лучи солнца золотили кайму леса. Он услышал плеск волн и понял, что находится недалеко от берега. Выползая из-под приютившего его куста, Пьемур услышал крик ночной птицы. До наступления темноты оставалось совсем немного времени. Пора устраивать яйцо на ночь. Он побрел к берегу и, обнаружив песчаный пляж, опустился на колени, спеша зарыть драгоценное яйцо в теплый песок. Он пометил место кучкой камней и, пошатываясь, побрел к лесу, поискать дерево с оранжевыми плодами. Подобрав длинную палку, мальчуган сбил несколько плодов, но они оказались слишком твердыми. Еще один шлепнулся вниз с сочным хлюпаньем. Пьемур схватил перезрелый плод и проглотил его, морщась от привкуса гнили. После нескольких безуспешных попыток он ухитрился добыть два вполне съедобных плода. Слегка утолив голод, паренек привалился к стволу дерева и забылся беспокойным сном. Весь следующий день Пьемур провел там же, отдыхал, отмачивал в теплой морской воде свои синяки и ссадины, стирал рваную грязную одежонку. Несколько раз ему приходилось укрываться в спасительной лесной чаще. Над головой пролетали то фаеры, то драконы. Он понял, что все еще находится слишком близко от веера. Надо двигаться дальше. Но сначала перекусить и нарвать впрок красных и оранжевых плодов, которые растут здесь в изобилии. Он подобрал две половинки высохшей кожуры, одну для воды, другую, чтобы нести яйцо. Когда Пьемур увидел, что фаеры и драконы пролетели обратно, он откопал яйцо и, обложив его горячим песком, направился на запад, подальше от веера. После вспоминая свои странствия, он не мог понять, почему ему тогда казалось, что веер и южный холд таят для него опасность. Просто он нутром чуял. Нужно держаться от них подальше. Во всяком случае, до тех пор, пока не наступит рождение, и он не запечатлит своего фаера. В этом не было никакой логики. Но пережив рискованное приключение и побывав в роли преследуемого, Пьемур решительно предпочитал безопасность и одиночество. Взошла вторая луна, круглая и яркая, и осветила ему путь вдоль берега. Вверх по скалистому откосу, вниз по крутым песчаным склонам. Паренек шел все вперед, время от времени останавливаясь, чтобы сорвать спелый плод и, перекусив, ненадолго вздремнуть. Но каждый раз неотступная тревога поднимала его и гнала дальше. Вот появилась и вторая луна, и хотя сразу стало светлее, две луны отбрасывали такие причудливые, обманчивые тени, что Пьемуру не раз приходилось обходить стороной небольшие препятствия, которые из-за странности освещения казались ему огромными. Он знал, что при свете двух лун путника подстерегают неожиданные сюрпризы, но упорно стремился вперед, пока обе луны не зашли, и тьма не заставила его искать ночлега под кустым пологом дерева, где он будет в полной безопасности, даже если проспит рассвет. Проснулся он от того, что по ногам проползла змея, задев выглядывающее сквозь прорехи голое тело. Пьемур судорожно бросился к зарытому яйцу. Он знал, что змеи – большие их любительницы. Его драгоценность оказалась целехонька. Но песок уже успел остыть. Пришлось двигаться дальше. Перебравшись в залитую утренним солнцем бухточку, мальчуган выкопал ямку и зарыл яйцо. А сверху водрузил перевернутую половинку кожуры. И вдобавок выложил вокруг кольцо из гальки. После чего отправился в лес на поиски воды и пропитания. Рацион из одних только свежих фруктов начинал сказываться на его желудке, и неприятные ощущения в животе довольно скоро подсказали, что пора позаботиться о какой-нибудь другой пище. Он вспомнил рассказы Минолли о том, как она рыбачила в бухте у драконьих камней, но у него не было с собой лески. Вдруг он заметил толстые лианы, обвивающие стволы деревьев, и по-новому взглянул на торчащие из коры шипы. Пустив в ход нож и смекалку, он вскоре стал обладателем вполне приличной удочки. За неимением лучшего в качестве наживки пришлось использовать ломтик оранжевого плода. Западная конечность мыса изгибалась длинным скалистым рогом, и Пьемур пробрался на самое его острие. Забросив шип с наживкой в пенящуюся воду, он устроился поудобнее и стал ждать. Прошло немало времени, прежде чем ему удалось вытащить рыбу. Не раз он терпел неудачу, когда добыча уходила, сорвав наживку. Наконец, выудив крупную желтохвостку, мальчуган воспрянул духом и размечтался о жареной рыбе. Но, поднявшись, чтобы размять ноги, он убедился в своем легкомыслии. Прилив превратил оконечность мыса в островок. Пьемур с тревогой осознал и вторую ошибку. То место, где он зарыл яйцо, скоро окажется под водой. К тому времени, когда он наполовину вплавь, наполовину вброд добрался до берега, его желтохвостка имела изрядно потрепанный вид. Барахтаясь в соленой воде, мальчик обнаружил еще одно свое упущение. Лицо, в особенности нос и уши, страшенно обгорели на солнце, как и участки кожи, выглядывающие из дыр в одежде. Первым делом он извлек яйцо и поместил его в кожуру, старательно засыпав горячим песком. Потом поспешил в соседнюю бухту, где выбрал местечко значительно выше полосы прилива. Ему пришлось немало потрудиться, прежде чем он нашел подходящие камни, высек искру и разжег костерок из сухой травы и веточек. Когда огонь разгорелся, он насадил желтохвостку на прутик и поместил над костром, едва сдерживаясь, чтобы не съесть ее полусырой. Никогда еще обычная рыба не казалась ему такой восхитительно вкусной. С тоской взглянув на море, он возмущенно выругался. Рыба так и выпрыгивала из воды, как будто дразня его. Тогда он вспомнил, как Минолли говорила: «Самое лучшее время для рыбалки на восходе и закате, а также после сильного ливня». Неудивительно, что в середине дня улов оказался таким скромным. Обгоревшие на солнце места жгло, как огнем, и Пьемур забрался поглубже в окаймлявший бухту лес, чтобы поискать воды и фруктов. Там он набрел на знакомые, но необычайно рослые кусты съедобных клубней. Для пробы он выдернул несколько стеблей и с отвращением выбросил. Земля кишела червячками. Но паразиты быстро попрятались в рыхлую почву, а белые клубни были на редкость большими. Пьемур с подозрением взял один и, повертев в руках, осмотрел со всех сторон. Выглядел он вполне обычно, разве что гораздо крупнее тех клубней, которые ему доводилось видеть. Мальчик так проголодался, что решил его съесть. Вернувшись к затухающему костру, он подкинул в огонь веток, вымыл клубень и нарезал тонкими ломтиками. Поджарил один на острие ножа и осторожно попробовал. Возможно, причиной был голод, но ему показалось, что он в жизни не ел ничего вкуснее. Корочка аппетитно хрустела, а мякоть была мягкая и нежная. Пьемур быстро приготовил остальные ломтики, съел и сразу почувствовал себя значительно лучше. Тогда он еще раз сходил в лес и набрал столько клубней, сколько смог унести. Когда прилив стал отступать, он снова пробрался на мыс и был вознагражден за усердие парой крупных желтохвосток. Он изжарил их на ужин вместе с здоровенным клубнем, а потом откопал яйцо и подготовил его к переноске, поместив в наполненную горячим песком кожуру. Он снова шел всю ночь, пока не зашли обе луны, а отыскав место для ночлега, лег так, чтобы его разбудили первые лучи восходящего солнца. Нужно успеть наловить рыбы на завтрак. Так Пьемур провел еще два дня, пока в последний вечер наконец не осознал, что уже довольно давно не видел ни фаеров, ни драконов, и вообще никаких живых существ, кроме парящих в небе цепи. Он решил на следующий день устроить себе жилье, как только найдет подходящую бухточку с широким песчаным пляжем и удобным местом для рыбалки. Яйцо твердело на глазах, значит, рождение не за горами. В тот вечер он снова задумался, что гонит его на запад, все дальше от холода и веера. И понял, ему по душе открывать новые бухты, видеть перед собой то бескрайние просторы песчаных побережий, то неприступные скалистые уступы. А главное, он сам себе хозяин. Теперь, когда у него было достаточно еды, к тому же довольно разнообразной, затянувшееся приключение начало ему решительно нравиться. Он мог поспорить на что угодно. В этих местах еще не ступала нога человека. Да чего же здорово быть хоть в чем-то первым, а не тащиться по чужим стопам оборот за оборотом, как все школяры до него. Утром он отправился на рыбалку и поймал голована. Помня о печальном опыте Минолли, Он осторожно выпотрошил скользкую рыбину, а жиром смазал облупившуюся на солнце кожу, справедливо рассудив, что раз уж Минолли испробовала его на своих фаерах, значит, для него тоже вполне годится. Тщательно осмотрев драгоценное яйцо, он убедился, что скорлупа затвердела, как камень. Того и гляди, наступит рождение. Он уложил яйцо в кожуру с теплым песком и снова двинулся на запад, пробираясь вдоль тенистой каймы леса. Ближе к полудню Пьемур ступил на широкий простор белого песчаного пляжа, который так сверкал на солнце, что глазам стало больно. Держа ладонь козырьком, он оглядел окрестности. Перед ним расстилалась живописная лагуна, частично отгороженная от моря зубчатым барьером скал, которые, должно быть, когда-то тоже были частью берега. Осторожно пробравшись на скалистый мыс, он увидел, что прозрачная вода так и кишит рыбой и морскими раками. Их оставил на мелководье отступивший прилив. Как раз то, что нужно – собственный пруд для рыбалки. Вернувшись на берег, он двинулся дальше вдоль пляжа и на другом конце лагуны обнаружил вытекающий из леса ручеек. Вот и источник пресной воды. Сердце его наполнилось ликованием. Наконец-то, среди бескрайних песков и скал нашлось местечко, где есть все, о чем можно только мечтать. И оно принадлежит ему одному. Здесь можно остаться до самого рождения. А к нему еще нужно приготовиться. Нельзя же допустить, чтобы запечатление не удалось только потому, что он не сможет накормить малыша. За последние 2 дня Пьемур не видел в небе ни фаеров, ни драконов. Наверное, именно поэтому он и думать забыл про нити. Потом, задним числом, он понял, что на самом деле ему было отлично известно. В южном полушарии падение случается так же регулярно, как и в северном. Просто заботы о яйце и запасах пищи оттеснили эти мысли и воспоминания о жизни в стенах холда на задний план. В то утро он удил рыбу на мысу, растянувшись на травяной подстилке, которую сплел, чтобы предохранить тело от острых камней. Внезапно его охватило острое предчувствие опасности. Оглянувшись через плечо, Пьемур увидел, что на расстоянии, не превышающем длину дракона, в море с шипением падает серый ливень. Позже он вспоминал, что по привычке поднял взгляд к небу, ожидая увидеть огнедышащих драконов. И только потом с ужасом понял, есть над ним драконы или нет, он совершенно не защищен от смертоносных нитей. Тот же инстинкт заставил его вскочить и броситься в воду. Он сразу оказался в гуще скользких тел. Казалось, вся рыба собралась вокруг, спеша поживиться падающими в воду нитями. Через несколько мгновений Пьемур был вынужден выскочить на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Он судорожно бил руками, стараясь облить тело водой, которая, как он надеялся, защитит его от обжигающих укусов. И все же он не успел снова нырнуть в воду, как плечо ужалила нить. Он поспешно погрузился поглубже. Так ему и приходилось то выскакивать на поверхность, набирая в разрывающиеся легкие воздух, то уходить в глубину, подальше от опасности. Проделав это 6 или 7 раз, мальчик понял, что не протянет до конца падения. От недостатка кислорода кружилась голова. Соленая вода разъедала ожог. У Минолли хоть была пещера, где она могла укрыться. Тут Пьемур вспомнил, что на краю лагуны есть нависающая скала. Только бы найти ее, только бы под ней было свободное местечко. Вынырнув на поверхность в очередной раз, он попытался ее обнаружить. Но воспаленные глаза почти ничего не видели. Мальчуган так и не понял, как, задыхаясь от страха и недостатка воздуха, он все же умудрился отыскать это жалкое укрытие. И тем не менее ему повезло. Отчаянно барахтаясь, Пьемур ободрал плечо, правую руку и лицо. Но когда глаза его вновь обрели способность видеть, он с облегчением убедился, что стоит по горло в воде под узким каменным карнизом, а буквально под самым его носом в воду вонзаются нити. Вокруг шныряли скользкие рыбы, то и дело натыкаясь на него, а иногда и покусывая, так что приходилось все время от них отбиваться. Краешком сознания он уловил, когда угроза падения миновала, но все равно оставался на месте до тех пор, пока серая туча нитей не скрылась за горизонтом и солнце снова не засветило ярким светом на мирный пейзаж. Но и тогда притаившийся в сердце страх не выпустил его из укрытия. Он дождался, пока прилив отступил, оставив его на скале, как захваченную врасплох рыбу.